Глава восьмая. Через два дня после отлета майора Костина Забы-Ягода собрал весь гарнизон в складском помещении. То самое, где под замком и печатями хранилось изъятое снаряжение погибшей экспедиции. Опись была составлена, акт подписан, официальная часть завершена. Теперь оставалось решить, что делать со всем этим добром дальше. «Слушайте внимательно», — начал прапорщик, когда все собрались. «У нас на складе находится снаряжение на сумму около полумиллиона долларов. Оружие, броня, оптика, детекторы, приборы ночного видения, средства связи. Все первоклассное, военное, импортное. Официально это считается вещественными доказательствами и подлежит передаче командованию после завершения расследования». Он сделал паузу, глядя в лица солдат. «Но есть нюанс. Расследование может длиться месяцы, а мы здесь, на блокпосту, нуждаемся в нормальном снаряжении прямо сейчас. Наше оружие старое, броня изношенная, детекторы допотопные. Если на нас нападут серьезные силы, мы не выстоим с таким хламом». Громов усмехнулся, понимая, к чему клонит командир. «Предлагаешь приватизировать трофеи?» «Предлагаю временно взять на вооружение то, что нам необходимо для обороны блокпоста», — поправил Забы-Ягода. «Официально все остается на учете как вещдоки. Фактически используем для службы. Когда придет требование передать, вернем. Но пока молчат, воспользуемся». «А если спросят, где снаряжение?» — насторожился Харек. «Скажем правду. Взяли на временное вооружение для усиления обороны блокпоста ввиду угрозы нападения». «Все в рамках устава. Командир блокпоста имеет право использовать любые доступные средства для защиты объекта. Главное, все учитываем, ничего не теряем, ничего не продаем». Волынский кивнул одобрительно. «Разумно. Добро пропадать не след. Тем более, что те парни, которые это носили, уже не вернутся. Пусть хоть их снаряжение послужит живым». «Именно так я и думаю», — согласился Забы-Ягода. «Ладно, открываем склад, посмотрим, что там есть». Он сорвал печати, открыл замок. Тяжелая дверь распахнулась, явив взором аккуратно сложенные штабеля снаряжения. Экзоскелеты, автоматы, бронежилеты, рюкзаки, приборы — все пронумерованное, описанное, разложенное по категориям. «Мать честная!» — выдохнул Медведев, глядя на все это богатство. «Тут на целую роту хватит». «На роту мертвых», — мрачно поправил Громов. 16 комплектов, 16 трупов». «Которые уже ничего не скажут», — добавил Забы-Ягода. «А мы живы и должны оставаться живыми. Поэтому берем, что нужно. Начнем с самого важного — оружия». Он подошел к стеллажу с автоматами. 10 FN SCAR, 2 HK-416, 1 снайперская винтовка HK-417, бельгийский пулемет FN Mini-Me. Все в идеальном состоянии, вычищенное, смазанное. «Волынский, тебе нужна снайперская винтовка?» Разведчик подошел, взял HK-417, осмотрел, заглянул в оптический прицел, проверил затвор. «Красота!» — сказал он с придыханием. «Калибр 7,62, оптика немецкая, дальность до 800 метров. С такой я смогу снимать мутантов и людей за километр». «Берешь. Медведев, тебе Mini-Me подойдет?» Здоровяк поднял пулемет, покрутил в руках. Оружие было значительно легче его ПКМ, компактнее, удобнее. «Подойдет», — кивнул он. «Ленту на 200 патронов берет, 800 выстрелов в минуту. Хорошая штука для обороны». «Твой. Остальным по автомату FN SCAR. Громов, раздай. По одному на каждого, плюс запасной для меня». Сержант начал раздавать автоматы. Солдаты брали их благоговейно, как священные реликвии. Курочкин прижимал свой скарб к груди, не веря, что держит оружие стоимостью с его годовую зарплату. «Боеприпасы где?» — спросил Забы-Ягода. «Вот», — Харек показал на ящике в углу. 20 магазинов по 30 патронов на каждый автомат, плюс 4 ленты по 200 на миними, плюс коробка патронов для снайперской винтовки». «Отлично, делим поровну. Каждому по 10 магазинов на постоянное ношение, остальное в резерв». Дальше пошла броня. 6 комплектов бронежилетов 6-го класса защиты, легкие, современные, с керамическими пластинами. Забы-Ягода примерил один, сидел как влитой, не стеснял движений, но был крепким, как сталь. «Каждому по комплекту. Наши старые бронежилеты сдаем на склад. Эти лучше и легче». Потом были экзоскелеты. 2 легких, модель неизвестного производителя, явно экспериментальная. Забы-Ягода осмотрел один, алюминиевая рама, крепление на плечах, спине и бедрах, гидравлические усилители. «Это что вообще?» — недоуменно спросил Светлов. «Экзоскелет», — пояснил Харек, разбиравшийся в технике. «Механическая рама, которая усиливает физические возможности человека. Надеваешь и можешь тащить вдвое больший вес, бежать быстрее, прыгать выше. Армии развитых стран сейчас этим занимаются». «Работает от батарей», — уточнил Забы-Ягода. «Да, вот аккумуляторы на спине крепятся. Заряда хватает часов на 8 активного использования». «Медведев, Волынский, берите по экзоскелету. Будете нашей штурмовой парой на случай серьезных проблем». Здоровяк и разведчик примерили рамы. Надеть оказалось несложно, система креплений была продумана. Харек помог настроить, подключил батареи. Медведев сделал пробный шаг, экзоскелет тихо зажужжал, усиливая движение. «Легко», — удивился он, — «как будто на мне ничего нет». «Попробуй подними вон тот ящик», — предложил Забы-Ягода, показывая на тяжелый металлический контейнер весом килограммов в 150. Медведев нагнулся, взялся за ручки, поднял. Ящик послушно оторвался от пола, словно весил не центнер с лишним, а килограммов 20. Здоровяк присвистнул. «Вот это сила! С таким можно и танк перевернуть!» «Не перегибай!» — усмехнулся Забы-Ягода. «Но пулемет таскать и огневую позицию быстро менять точно сможешь». Дальше пошли приборы. Детекторы аномалий последнего поколения, японские, компактные, с цветным дисплеем и радиусом обнаружения до 50 метров. Забы-Ягода взял один, включил. На экране высветилась карта окрестностей с отметками аномалий. «Берем все 6, по одному на каждого». Приборы ночного видения. Компактные монокуляры, крепящиеся на каску. Забы-Ягода примерил. Картинка была четкой, зеленой, с хорошей детализацией. «Тоже берем все. Для ночных дежурств незаменимая вещь». Средства связи. Современные рации с шифрованием, радиусом действия до 20 километров. Лучше, чем их старая советская развалина. «Харек, разберешься с этими рациями?» «Разберусь. Вроде интуитивно понятные. Инструкция есть на английском, но я переведу». «Отлично. Берем 3 штуки. Одна мне, одна Громову, одна на вышку». Медицинские аптечки. Полные, профессиональные. С морфином, антибиотиками, перевязочными материалами, кровоостанавливающими средствами. Таких у них на блокпосту отродясь не было. «Все 6 аптечек раскладываем. По одной в каждый барак, одну в командирский пункт, одну на вышку, 2 в резерв. Полевая кухня. Компактная газовая горелка с баллонами, набор котелков, термосы. Лучше, чем готовить на костре. Харек, Курочкин, установите это на кухне. Будем готовить по-человечески». Спальные мешки. Теплые, современные, с температурой комфорта до минус 20. У солдат были старые ватники и шинели. Каждому по спальнику, зима на носу, пригодятся. Палатки, легкие, быстро разворачиваемые, на 4 человека каждая. Для полевых выходов или расширения жилого пространства на блокпосту. Две палатки ставим в резерв, одну можем использовать как дополнительный склад. Через 2 часа разбора снаряжения блокпост преобразился. Солдаты ходили в новых бронежилетах, с новыми автоматами, с детекторами на поясах. Медведев гремел экзоскелетом, таская тяжести туда-сюда и радуясь, как ребенок. Волынский пристреливал снайперскую винтовку на импровизированном полигоне за блокпостом. Забы-ягода стоял на плацу, наблюдая за всем этим. Его гарнизон из 7 полуоборванцев со старым советским хламом превратился в профессиональное подразделение с первоклассным снаряжением. Громов подошел, тоже оглядывая преображенных бойцов. «Теперь мы как спецназ выглядим», — сказал он с удовлетворением. «Если бы те наемники увидели, кто носит их снаряжение сейчас, наверное, обалдели бы». «Может, и обалдели бы», — согласился Забы-Ягода. «Но они мертвы, а мы живы, и это снаряжение поможет нам оставаться живыми дальше». «Они были бы не против, я думаю. Солдаты всегда хотят, чтобы их оружие служило дальше». «Верно говоришь. А что с остальным?» Громов кивнул на склад, где еще оставалось немало вещей. «Остальное оставляем на складе под замком. Запасное снаряжение, запчасти, приборы, которые нам не нужны пока. Если понадобится, возьмем. А то, что не понадобится, передадим командованию, когда потребуют». «А если спросят, почему мы взяли часть?» «Покажем опись, покажем то, что взяли. Объясним про усиление обороны. В конце концов, мы ничего не украли и не продали. Мы взяли на вооружение для службы. Это законно». Громов хмыкнул. «Законно, но командование может иначе посчитать». «Пусть считает», — спокойно ответил Забы-Ягода. «Главное, мы теперь вооружены нормально, и если придет угроза, мы встретим ее достойно». К вечеру весь гарнизон собрался на ужин. Готовили на новой полевой кухне. Получилось быстро и вкусно. Ели из новых котелков, сидели на новых раскладных стульях, которые тоже нашлись в снаряжении экспедиции. Курочкин не мог нарадоваться новому автомату. «Он такой легкий!» — восхищался молодой солдат. «И удобный. Прицеливаться в 100 раз легче, чем из старого АК, и отдача меньше». «Вот и тренируйся», — посоветовал Волынский. «Хорошее оружие — это половина успеха, но вторая половина — это умение им пользоваться». «Буду тренироваться», — пообещал Курочкин. Светлов крутил в руках детектор аномалий, изучая функции. «Здесь куча режимов. Есть даже режим поиска артефактов. Интересно, работает?» «Проверим завтра», — сказал Харек. «Сходим на патруль с этими детекторами, посмотрим, что покажут». Медведев сидел в стороне, все еще не снимая экзоскелет. Гладил раму, как любимого коня. «Командир, а я могу в нем спать?» — спросил он серьезно. «Нет», — засмеялся Забы-Ягода. «Снимай на ночь, экономь заряд батареи. Это не игрушка, а боевое снаряжение». «Жаль, удобно в нем». После ужина Забы-Ягода собрал всех еще раз. «Слушайте важное. То, что мы сегодня сделали, взяли снаряжение на вооружение, это останется между нами. Никому за пределами блокпоста ни слова. Ни проходящим сталкерам, ни контрабандистам, ни тем более военным, если придут. Официально это снаряжение на складе, опечатано под охраной. Понятно?» «Понятно», — отозвались солдаты. «Хорошо. И еще. Это снаряжение налагает ответственность. Оно дорогое, редкое, эффективное. Но оно требует ухода, правильного обращения, бережного использования. Поломаете — не починим, запчастей нет. Потеряете — не заменим. поэтому следите за ним, как за зеницей ока». «Будем следить», — заверил Громов за всех. «Тогда все, свободны. Кто на дежурство, заступайте. Остальные отдыхайте». Солдаты разошлись. Забы-Ягода остался один на плацу, глядя на блокпост. Теперь их маленькая крепость была вооружена не хуже элитного подразделения. 7 бойцов с первоклассным снаряжением, мотивированные, обученные, готовые к обороне. Если на них нападут бандиты, встретят стеной огня из современных автоматов. Если мутанты, детекторы предупредят заранее, приборы ночного видения помогут в темноте. Если придется идти в рейд, экзоскелеты дадут преимущество, снайперская винтовка обеспечит прикрытие. Забы-Ягода затушил сигарету и пошел в барак. Через неделю после переоснащения гарнизона, ближе к вечеру, дежурный на вышке Светлов доложил по рации. «Командир, к воротам идет одиночка. Сталкер, оружия нет, руки на виду. Знакомый, вроде». Забы-Ягода вышел из барака, прикрыл глаза от низкого солнца. Действительно, по дороге к блокпосту шел человек в потрепанном костюме «Восход» с рюкзаком за спиной. Походка знакомая. Когда сталкер приблизился метров на 50, прапорщик узнал его. «Григорич, опытный одиночка, артефактник и торговец». Забы-Ягода встречал его несколько раз, то у Сидорова в бункере, то на развилке дорог. Нормальный мужик, не бандит, дело свое знал. Лет 45, с седой бородой и умными усталыми глазами. «Впустите его», — приказал прапорщик, — «но досмотр обязательный». Ворота открылись. Григорич вошел на территорию, остановился, дожидаясь проверки. Громов подошел, быстро, но тщательно обыскал. Никакого оружия, кроме того, что на виду, никаких гранат или взрывчатки. «Чист!» «Здорово, прапорщик!» — поздоровался Григорич, протягивая руку. «Давненько не виделись!» «Здорово, Григорич!» — Забы-Ягода пожал руку. «Месяца 3, наверное. Что привело?» «Дела», — ответил сталкер уклончиво. «Слышал, что ты теперь здесь командуешь. Решил заглянуть, проведать, да и по делу заодно». «По какому делу?» Григорич оглянулся, убедился, что рядом никого, кроме Громова. «Оружие мне нужно. Автомат потерял 2 недели назад. Псевдогиганта встретил, пришлось бросить все и бежать. Сейчас хожу со старым пистолетом ТТ, а это в зоне почти что с голыми руками. Слышал, что у военных иногда можно достать что-то списанное». Забы-Ягода задумался. Действительно, после переоснащения у них на складе осталось старое оружие — 7 АК-74М, которые они носили раньше. Официально они списаны как изношенные, ждут отправки на утилизацию. Но фактически работают, просто старые и потрепанные. «Проходи в склад», — сказал прапорщик. «Поговорим там спокойнее». Они прошли к складскому помещению. Забы-Ягода открыл дверь, впустил сталкера внутрь. Громов остался снаружи, охранять и следить, чтобы никто не подслушивал. В дальнем углу склада стояли 7 автоматов, их старые АК, сложенные штабелем. Еще там были старые бронежилеты, каски, разгрузки. Все изношенное, но вполне рабочее. «Вот», — показал прапорщик, — «списанное снаряжение. Ждет отправки на утилизацию, но кто знает, когда это будет. Может, через месяц, может, через год. А пока лежит без дела». Григорич подошел, взял один автомат, осмотрел. Затвор ходил исправно, ствол немного изношен, но не критично. Приклад потертый, ложе с царапинами. Но оружие работало. «Сколько?» — спросил сталкер прямо. Забы-Ягода прикинул. «Списанное оружие формально ничего не стоит, оно должно быть уничтожено. Но продать его сталкеру — это риск. С другой стороны, деньги блокпосту не помешают. Да и Григорич не бандит, не будет использовать против военных. 5000, назвал он цену. Автомат, 4 магазина, 120 патронов. Бонусом дам старый бронежилет и каску, если нужно. Григорич присвистнул. Дороговато. На черном рынке АК можно за 3000 взять. На черном рынке можешь нарваться на ворованный ствол с перебитыми номерами или на неисправный хлам, возразил Забы Ягода. Здесь гарантия. Оружие военное, исправное, проверенное. Я сам из него стрелял 3 месяца. Работает без сбоев. Сталкер подумал, покрутил автомат в руках. 4000, предложил он. И еще возьму бронежилет и разгрузку. Моя старая совсем труху дала. 4,5, и добавлю 100 патронов сверху. Последнее слово. Идет. Они ударили по рукам. Григорич достал из внутреннего кармана сверток с деньгами, отсчитал 45 сотенных купюр. Забы Ягода пересчитал, спрятал в карман кителя. «Выбирай автомат, который приглянулся, и бронежилет тоже». Сталкер выбрал один из автоматов, проверил еще раз, вынул магазин, подергал затвор, прицелился. Кивнул удовлетворенно. Взял бронежилет 3-го класса, примерил, маловат немного, но пойдет. Забы Ягода дал ему 4 магазина, отсчитал 220 патронов из ящика, добавил старую разгрузку. «Спасибо, прапорщик», — сказал Григорич, укладывая все в рюкзак. «Выручил, а то без нормального ствола в зоне долго не проживешь». «Не за что. И вот еще что». Забы Ягода закурил, прислонился к стене. «У меня тут еще 6 автоматов осталось. Плюс время от времени бывают трофеи с бандитов, которых зачищаем. Если знаешь сталкеров, которым нужно оружие по доступной цене, приводи. Списанное военное железо продам за 4-5 тысяч, в зависимости от состояния. Трофейное с бандитов — за 3. Только одно условие». «Какое?» «Не продавать тем, кто может использовать против военных. Никаких бандитов, никаких террористов, никаких психов. Только нормальным сталкерам, которые хотят защититься от мутантов и прочей нечисти. Договорились?» Григорич кивнул серьезно. «Договорились. Я и сам так думаю. Своих не трогаем, правила зоны. Знаю пару человек, которым стволы нужны. Хорошие ребята, артефакторы. Пришлю к тебе на днях, если не против». «Не против, пусть приходят. Главное, предупреди, чтобы не шли ночью и не группой большой, а то дежурные могут принять за нападение и открыть огонь». «Предупрежу». Они вышли из склада. Григорич перепаковал рюкзак, закрепил автомат на ремне. Теперь выглядел значительно увереннее. Вооруженный, экипированный сталкер, а не отчаявшийся бродяга с пистолетом. «Еще увидимся, прапорщик», — сказал он на прощание. «Если что нужно будет, артефакты, информация, проводник куда-нибудь, обращайся. Ты мне помог, я тебе помогу». «Хорошо, удачи в зоне». «И тебе». Григорич вышел за ворота и быстро растворился в сумерках, направляясь на север. Забы Ягода проводил его взглядом, затем повернулся к Громову. 4500, — сказал он, показывая деньги. «Чистый доход от списанного хлама. Если остальные 6 стволов продам, еще 27000. Плюс то, что с бандитов будем снимать во время зачисток». «Неплохой бизнес», — заметил Громов. «Но рискованный. Если командование узнает, что ты продаешь списанное оружие гражданским, проблемы будут». «Проблемы и так есть», — спокойно ответил Забы Ягода. «После того рапорта майора Костина. Так хоть деньги на блокпост заработаем. Снабжение у нас хреновое, зарплаты мизерные, а расходы большие. Эти деньги пойдут на продукты, на запчасти, на премиальные солдатам». «Если так рассуждать, то да, правильно». Они вернулись к бараку. Забы-ягода зашел внутрь, достал деньги, пересчитал еще раз. 4500 рублей. Спрятал в сейф, записал в личный блокнот. Реализация списанного имущества. 4500 рублей. Через 3 дня пришли еще 2 сталкеров. Один – молодой парень лет 25 по имени Костя. Второй – женщина около 30, представилась как Лиса. Оба от Григорича, оба нуждались в оружии. Забы-ягода продал им 2 автомата. Косте за 4000, Лисе за 4,5, потому что она взяла еще бронежилет и 2 гранаты F1 из старых запасов. Еще 9000 в кассу блокпоста. Через неделю состоялась зачистка группы бандитов на старой развилке дорог. Волынский засек их издалека через оптику снайперской винтовки. 5 оборванцев с автоматами грабили мертвого сталкера. Забы-ягода повел туда Громова и Медведева. Атаковали внезапно, с разных сторон. Снайперская винтовка Волынского сняла 2 первыми выстрелами. Остальные попытались сопротивляться, но современное оружие и броня гарнизона блокпоста дали подавляющее преимущество. Через 2 минуты все 5 бандитов были мертвы. Трофеи оказались скудными, но полезными. 3 автомата АКМ в разной степени изношенности, 1 ПМ, 1 двустволка ИШ-27. Боеприпасов мало, снаряжения почти нет. Плюс несколько тысяч рублей наличными и 2 детектора старой модели. «Автоматы заберем», — сказал Забы-ягода, осматривая трофеи. «Почистим, приведем в порядок, продадим сталкерам». «Двустволку и ПМ тоже можно сбыть, остальное по ситуации». Вернулись на блокпост, сложили трофеи на склад. Хорек взялся чистить и проверять автоматы. Один оказался неисправен, сломана возвратная пружина. 2 других работали, хоть и были сильно изношены. Через 2 дня пришел еще один сталкер, старик по прозвищу Шрам. Григорич прислал. Купил 1 трофейный АКМ за 3000 и двустволку за 1500. Еще 4500 в кассу. К концу месяца Забы-ягода продал все 6 оставшихся списанных автоматов, 2 трофейных и кучу мелочи. Старые бронежилеты, каски, разгрузки, ножи, фонарики. Итого собрал около 40000 рублей. Деньги пошли в дело. 10000 на закупку дополнительных продуктов через Сидорова. 5000 на запчасти для генератора и рации. 10000 на премиальные солдатам, по 1500 каждому. Оставшиеся 15 в резерв на черный день. Громов, получив премиальные, присвистнул. 1500 просто так. Это почти половина месячной зарплаты. Командир, ты что, богатеть решил? Не я, а мы, поправил Забы-ягода. Блокпост богатеет, а вы часть блокпоста. Работали хорошо, заслужили. Солдаты были довольны. Лишние деньги в зоне никогда не помешают. Можно купить сигарет получше, шоколада, написать письмо домой на нормальной бумаге. Но была и темная сторона этого бизнеса. Забы-ягода прекрасно понимал, он балансирует на грани. Продавать списанное военное оружие гражданским – это нарушение. Если узнает командование, трибунал гарантирован. Могут обвинить в коррупции, в хищении, в незаконной торговле оружием. Но с другой стороны, это снаряжение все равно бы пропало. Списанное лежало бы на складе годами, потом отправили бы на переплавку. Трофейное с бандитов обычно просто бросали или сжигали. Теперь оно служило нормальным сталкерам, помогало им выживать. А блокпост получал деньги, которых катастрофически не хватало. Забы-ягода решил для себя, он будет продолжать. Осторожно, только проверенным людям по рекомендациям. Но продолжать. Потому что блокпост нуждался в деньгах, а сталкеры в оружии. Это был честный обмен. Однажды вечером, когда он сидел в бараке и подсчитывал финансы, зашел Волынский. «Командир, можно?» «Заходи». Разведчик сел на стул напротив, закурил. «Слушай, я понимаю, зачем ты продаешь стволы. Деньги нужны, это факт. Но ты подумал о рисках. Если один из тех сталкеров окажется стукачом, или если кто-то из них нападет на военных с нашим оружием, тебя повесят, причем без суда и следствия». «Подумал», — кивнул Забый Ягода. «Риск есть, но я стараюсь минимизировать. Продаю только тем, кого рекомендует Григорич. А он знает зону и людей. Он не приведет стукача или психа». «А если Григорич ошибется?» «Тогда я приму последствия. Но пока все идет нормально. Деньги поступают, оружие уходит к нормальным людям. Блокпост живет лучше». Волынский затянулся, выдохнул дым. «Ладно, твое дело, твоя ответственность. Просто хотел предупредить. Зона, она коварная. Можешь думать, что все под контролем, а потом бац, и облажался. Будь осторожен». «Буду. Спасибо за заботу». Разведчик ушел. Забый Ягода остался один, глядя в блокнот с записями. 40 000 рублей за месяц. Неплохо. Если так пойдет дальше, можно будет закупить еще снаряжение, улучшить условия, может даже нанять дополнительных бойцов. Но Волынский был прав. Риск был. Каждая сделка — это игра с огнем. Одна ошибка — и все рухнет. Трибунал, тюрьма, расстрел. Но Забый Ягода уже давно играл с огнем. С того самого момента, как нарушил приказ генерала Халецкого. Тогда он рисковал жизнью ради спасения своих солдат. Сейчас он рисковал свободой ради улучшения их жизни. Цели были правильные, средства сомнительные. Но в зоне не бывает чистых путей. Здесь все ходят по грязи. Вопрос только, ради чего ты пачкаешься? Он пачкался ради своих людей, и это было достаточным оправданием. Забы Ягода закрыл блокнот, спрятал деньги в сейф. «Завтра будет новый день. Может, придут новые покупатели. Может, будет новая зачистка бандитов. Может, появятся новые проблемы». Но он был готов, как всегда. Зона брала свое, но и отдавала тем, кто умел с ней торговаться. И Забы Ягода научился торговаться за 3 года. Жестко, цинично, но эффективно. Жизнь продолжалась, бизнес шел, блокпост жил. И это было главное.